Сидя на кровати и по-портновски поджав под себя ноги, Аврора шила. Мейбл писала письмо, но оно никак не получалось. «Право, не знаю, что написать. О чем бы ты рассказала ей на моем месте?» «Она твоя мать. Моей давно уже нет. Кстати, что будем делать сегодня вечером?» «Норман тебя не приглашал?» «Еще нет. Вероятно, вынужден провести вечер с семьей. Не съездить ли нам в Кале? Для этого надо найти кого-нибудь с машиной». Она вскинула голову и прислушалась. «Ты ничего не слышала?» «Нет. Вроде треск какой-то». В эту минуту Аврора первой увидела, как в дверном проеме возникла фигура Джастина Уорда. Она чуть не вскрикнула, так ее напугало его бескровное лицо, словно вынырнувшее из полутьмы коридора. «Мейбл!» — выдавила она. Мейбл, в свою очередь, обернулась. Взгляд ее застыл. Она не произнесла ни слова, не шевельнулась. Уорд показался девушкам привидением. Может быть, просто потому, что обе думали, его нет дома. 5 минут назад они слышали, как хозяйка ответила по телефону, что не знает, когда он вернется. Джастин был без галстука и воротничка. Из-под расстегнутого жилета выглядывали подтяжки. Вернулся он, видимо, уж довольно давно, потому что на ногах у него были шлепанцы, а волосы растрепаны, как после сна. Казалось, ему трудно говорить, и он жестами, вернее, всем своим видом требует, чтобы Мейбл отправилась с ним. Но она молчала, сжимая в руке перо, и он, раскрыв рот, наконец произнес: «Зайдите ко мне на минутку, хорошо?» Позже Аврора рассказывала подруге: «Ты была как загипнотизированная. Я тебе подаю знаки, не ходи, а ты встаешь, берешь с кровати свою шаль и к дверям». Мейбл была в белом пеньюаре. Она проследовала за Джастином по коридору, вошла к нему в комнату. Прежде чем закрыть дверь, Уорд указал на стол, где заранее положил 50-долларовую бумажку. «Побудьте со мной, и только», — прохрипел он, — «я болен». И, боязливо взглянув на окно, добавил: «Мне нехорошо». Она дала ему закрыть дверь, взглянула на постель, еще хранившую отпечаток его тела. «Почему же вы не ложитесь?» «Не могу больше оставаться один». «Вы больше не один», — не слишком ласково отозвалась она. «А вы не уйдете, даже если у меня температура? Даже если вам кажется, что я немножко не в себе? Тогда ступайте, скажите подруге, что я заболел, а вы за мной ухаживаете. Пусть она вас не беспокоит». Мейбл подчинилась. Джастин вышел вместе с нею в коридор, чтобы послушать, что она скажет, и увериться, что она вернется. Войдя к себе и став спиной к двери, девушка поднесла палец к губам, но это не помешало Авроре громко заявить: «Надеюсь, ты к нему не пойдешь? Он же псих, разве не видишь? Он болен. Вот тена! Надо же кому-то за ним присмотреть». Она торопливо достала пальто. Аврора вспомнила про новые туфли в ящике из шкафа и удостоверилась, что подруга не берет их с собой. «Что у вас там наверху происходит?» — донесся с первого этажа голос Эллинор Адамс. «Мистеру Уорду нехорошо, мэм. Я поухаживаю за ним». «Он вернулся?» «Разумеется». «Ты не ошибаешься? Передай ему, что его все время требуют к телефону. Пусть выяснит, кто звонит». Наконец, Джастин, так и не сказав ни слова, закрыл дверь за собой и Мейбл. «Укладывайтесь», — распорядилась она, отворачиваясь к окну. «Когда ляжете, приготовлю вам грелку». «Печень?» «На улице никого?» «Я вижу только старого Скроггинса, он закрывает ставни». Итак, на всей улице освещенными остались лишь лавка старьевщика да бар Чарли. «Часто такое с вами? К врачу обращались?» «Я этим всегда страдал. Смотрите в окно». Она решила, что он стесняется, и, пожав плечами, подчинилась. Услышала, как он разделся и лег. Мне можно повернуться? Ненадолго. Скажите, если на улице кто-нибудь появится. Никого там нет. Старый Скрогин свернулся в дом. И все-таки наблюдайте. Значит, грелку не надо? Чуть позже. Машины не заметили? Нет. И у Чарли напротив тоже ни одной? Точно? Нигде ничего, кроме снега. Доктор не прописал вам успокаивающего? Я целый день его принимаю. Вы ели? Нет. Вам что-нибудь сготовить? Стойте у окна. Сесть хотя бы можно? Она подтащила к себе стул и боком села на него, по-прежнему отгибая рукой штору. 50-долларовой бумажки на столе не коснулась, наверное, ждала, что Уорд вспомнит о кредитке и попросит ее взять. «Вы странный человек, я вас побаиваюсь». «Знаю». «Тогда почему вы такой? Сознавайтесь, вы нарочно ведете себя так?» «Нет, не нарочно. Следите за улицей, я слышу шум». От Чарли вышли два клиента, направляются в другую сторону. «Узнайте, кто это?» «Нет, освещение слишком слабое. Вы кого-нибудь опасаетесь?» «Может быть». «Почему?» Она говорила тихо, как с больным, сожалея, что он не даст ей выйти и сварить кофе. Рука ее, отгибавшая штору, начала неметь. «Вы из Нью-Йорка?» «Нет». «Со Среднего Запада?» «У меня что, тамошний акцент?» «Пожалуй». «Впрочем, трудно сказать. Выросли в маленьком городе?» Он не ответил. «Опасаетесь, как бы ни стало известно, кто вы? Сидели в тюрьме?» «Нет». Мейбл гнула свое, но не слишком настойчиво. Так работают над шитьем, лишь бы время шло побыстрее. «Боитесь угодить за решетку?» «Нет». Она не сомневалась, Уорд говорит правду. Время от времени лицо его искажалось, и он хватался за правый бок. «Почему вы не хотите, чтобы я дала вам попить горячего? После, когда Чарли закроет бар?» «Да там, наверное, никого уже и нет». С полчаса Джастин лежал, уставившись в потолок, но всякий раз, как Мейбл собиралась отпустить штору, он останавливал ее. Чарли погасил свет. «А кто идет по улице?» «Саундерс. Узнаю его спину. А теперь слышу, как открылась и захлопнулась дверь». Штукатур жил на той же улице, позади своей заставленной стремянками мастерской. «Могу я теперь сварить кофе?» «Да». Вернувшись с кухни, она застала его у окна, где он дрожал в своей пижаме. «Зачем встали? Сейчас же ложитесь». Он повиновался, медленно выпил кофе и попросил дать ему пилюли, они у него в жилетном кармане. «Мне тоже можно выпить кофе?» «Да». Наступило молчание. Они слышали, как улеглась Элинор, вернулся и шумно приготовлялся ко сну молодой служащий, затем Аврора тоже закрыла дверь, и теперь тишину нарушало лишь урчание машин, изредка доносившиеся с главной улицы. Уорд по-прежнему смотрел лихорадочными глазами в потолок. На щеках у него проступили красные пятна, явный признак температуры. Мейбл дремала, бросая иногда для его успокоения беглый взгляд на улицу. Она спрашивала себя, когда же он заснет, и ей можно будет вернуться к себе. И все время думала о 50-долларовой бумажке на столе. «Купили?» — тихо спросил Джастин, не глядя на нее. Она сразу поняла и отвернулась. Но, чувствуя, что он с затаенным дыханием ждет ответа, пробормотала наконец. «Да». Минуты шли одна за одной, похожие на медленно падающие капли. Потом с кровати совсем тихо, от страха или стыда донеслось. «Принесите их, ладно?» Услышав, как подруга что-то ищет в темноте, Аврора проснулась. Ничего не сказала, не пошевелилась, но поняла, что Мейбл открывает ящик с туфлями. Догадалась даже, что та взяла в шкафу узенький кожаный ремешок. Это произвело на нее такое впечатление, что она просто оцепенела и пролежала так без сна больше часа, пока не услышала в комнате шорох одежды. «Это ты?» — спросила она, не решаясь сказать Мейбл, чтобы та зажгла свет. «Я устала», — отозвалась Мейбл и добавила. «Заснул».